Сдаюсь, я сдаюсь. Согласно кодексу поведения адепта, ты можешь забрать все мои ресурсы, но не причинять мне вреда. Я хочу, чтобы со мной обращались как с военнопленным. Грима послали на плоскостную войну, как только он продвинулся. После возвращения он был поглощен всевозможными поручениями, включая небольшую стычку, в которой ему пришлось урегулировать для клана. Он не находил времени на менее важные знания об адептах. Следовательно, он был ошеломлен, когда столкнулся с капитуляцией Фландра. Он отдал приказ Чипу раскрыть содержимое справочника адепта и быстро найти информацию, связанную с капитуляцией и военнопленными. Справочник являлся необходимым предметом, выданным ассоциацией Жентарим. Почти все адепты в центральной части континента должны были подчиняться правилам, написанным внутри. Несмотря на то, что большая часть контента может быть проигнорирована в особых условиях, идти против них публично было плохой идеей. Если это место было где-то в сельской местности и далеко отсюда, Грим без проблем мог бы его убить. Однако сейчас Грим взглянул на учеников клана, которые собрались вместе и боязливо наблюдали за битвой. Затем он вспомнил пару скрытых духовных колебаний, которые он почувствовал на краю поля боя. В конце концов, у него не было выбора, кроме как вздохнуть и развеять свои мысли об убийстве врага и возмездии. Глава 449. Каменная башня. Адепта Грима не было уже больше 10 часов. Все были обеспокоены и встревожены. Слухи начали распространяться. Адепт Грим, должно быть, сбежал. Полноватый продвинутый ученик начал вносить смуту. Он бросил нас здесь. Нас прикончат, как только прибудут адепты клана Акида. Да, наверное, он сбежал обратно в штаб. Тогда что же нам делать? Давайте тоже сбежим. Я не хочу торчать здесь и ждать смерти. Эти люди, усугубляя ситуацию, пошатнули волю других учеников. Даже ученик капитан Юрий колебался в такой ситуации. На этот раз они потеряли ресурсный участок и шахты. Даже при том, что они ничего не могли поделать, трудно предсказать, что с ними сделает клан. Что вы творите? В ключевой момент первый шаг сделал начинающий ученик Биллис. Сэр Грим ушел разобраться с кланом Аки. Я верю в сэра Грима. Он принесет нам победу. А вы все думаете только о победе? И вы все еще называетесь людьми? Точно, мы не люди. Толстяк махнул кулаками и кинулся к Биллису. Если бы не Сабрина со своим холодным взглядом, он не смог бы подавить желание ударить Биллиса. Прошло так много времени, а твой сэр Грим еще не вернулся. Какие у тебя есть доказательства? Он не сбежал. Какие доказательства, что он победит этих злобных врагов? Возможно, он уже проиграл, и сейчас. Что сейчас? Снаружи башни раздался властный голос снаружи. Подул ветер, с небес спустилось массивное тело дракона. Он выплюнул две раненые фигуры. Высокий силуэт Грима сошел со спины дракона. За ним следовали четыре спотыкающихся человека. Это были его ученики. Вылечи их. Обрати особое внимание на Хилла. У него тяжелые травмы. Грим отдал приказ, и Сабрина почтительно поклонилась. Затем она шагнула вперед. Ее несколько серебряных металлических придатков поддержали учеников. Глаза Биллиса засияли, когда он увидел Грима. «Сэр Грим, эти люди». Грим поднял руку, чтобы прервать его. «Иди и помоги Сабрине. Я разберусь». Грим подошел к полному ученику, постукивая посохом по земле. Он опустил голову и посмотрел на него. «Это ты сейчас шевелил всех остальных? Ты сказал, что я уже проиграл, а что там дальше?» Раздался звук стучащих зубов. У ученика, похожего на свинью, подкосились ноги. Он рухнул на землю и не мог даже произнести ни слова. Глухой стук. Посох в руке Грима коснулся земли, на левой руке толстого ученика вспыхнуло пламя. Раздался визг, похожий на поросячий. «Ты!» Грим повернулся и быстро позвал нескольких человек. «Идите и пригласите двух адептов клана Аки сюда». Адепты, заключенные, только теперь ученики поняли, что две фигуры, которых выплюнул дракон, были адептами. Однако два обычно респектабельных адепта пребывали в паршивом состоянии. Один из них был черный, как уголь, с густым запахом горелой плоти и копоти, исходящей от его тела. Другой был невредим, но его мантия, посох, амулеты, кольца и другие магические предметы были конфискованы. К его конечностям были прикреплены огненные руны. Они обладали способностью запечатывать магическую силу и ограничивать движение. Если бы заключенный попытался использовать магические силы внутри себя, из рун вырвался бы огненный взрыв. «Юрий, отведи несколько человек на участок ресурсов и верни остальных учеников». Грим отдал еще один приказ. Когда Юрий и остальные ушли, Гримм посмотрел на толстого ученика, потерявшего сознание. Его левая рука сгорела дотла. Одно прикосновение, и она рассыплется в пыль. Уведите его отсюда, чтобы завтра он вернулся в клан. Я не хочу его больше видеть. Фландра подвели к Гримму. Я уже отдал все, что у меня есть, угрожающе прорычал он. Ты больше не можешь нас мучить. Обращайся с нами подобающе, я позабочусь, чтобы с тобой обращались должным образом. Но за это придется заплатить. Твой спутник тяжело ранен. Одно лечение чего будет стоить? Гримм презрительно фыркнул. Вы можете спокойно отдохнуть в моей каменной башне. Я обеспечу вас базовым лечением, которого вы заслуживаете. Однако если ваш клан не передаст разумную компенсацию в течение 10 дней, хе-хе, нам нужно будет поговорить о том, как вы уничтожили наш участок и шахту. Фландр глубоко вздохнул и опустил голову. 10 дней, кто знал, как отреагируют старейшины, если они не смогут договориться с Саруба. Фландр взглянул на бедного обожженного Сича рядом с собой и снова вздохнул. К полуночи обоим кланам было передано заключение битвы на ресурсном участке. Невероятная новость вызвала переполох в обоих кланах. Город Фиднан, башня Адепта. Саназар быстро поспешила обратно из ее земель после того, как получила новости. Она молча сидела на стуле и слушала доклад Фюгина. Адепт Кеган, который был основным членом клана, спокойно стоял рядом. Он закрыл глаза и ничего не говорил. Дюжина учеников лично были свидетелями битвы на участке. Поэтому доклад адепта Фюгина был невероятно подробным. Он проанализировал каждую деталь. В частности, адепт Фюгин дал появившемуся из ниоткуда ветряному дракону оценку высшего элитного уровня. Не обращая внимания на все остальное, Гримм мог считаться элитным адептом первого класса только со своим ветряным драконом. Кроме того, как только он закончит закалять свое тело и душу, его фундаментальные атрибуты взлетят до небес. Этот человек обладал огромным потенциалом. Появление такого могущественного адепта в клане было скорее хорошо, чем плохо. Тем не менее, все знали, что количество ресурсов, которые Гримм получил от клана, было даже меньше, чем у Киагана. Не основной адепт клана, демонстрирующий такой огромный потенциал, заставил их одновременно и радоваться, и беспокоиться. Если они позволят такому человеку продолжать расти в клане, кто из адептов первого класса сможет конкурировать с ним? Он будет как магнит, притягивающий к себе группу преданных последователей. Если в будущем он решит отделиться от клана, чтобы пойти своим путем, он вызовет разделение власти внутри клана Саруба. «Миледи, вы считаете, что мы должны продолжать подавлять Гримма?» Фюгин не мог не спросить, когда закончил доклад. Адепт Киаган вздрогнул, услышав это, но ничего не сказал. В конце концов, все присутствующие были высококлассными адептами клана. Адепт первого класса не имел права давать комментарий. Однако его необычное поведение все равно привлекло внимание адепта Саназар. «Что такое, Киаган? У вас другое мнение по этому вопросу?» В последнее время Саназар была занята совершенствованием собственных сил. Она уже потеряла терпение из-за этих надоедливых внутренних дел клана. Если бы не сегодняшнее происшествие, адепт Фюгин не смог бы вызвать ее сюда. «Моя госпожа, сэр, я считаю, что угнетение Гримма с этого момента больше не будет уместным». Адепт Киаган на мгновение заколебался и, наконец, решил высказать свои мысли. «Неужели вы не поняли амбиции Гримма?» Адепт Фюгин фыркнул. Он решил построить башню в Черном лесу, далеко от клана. Более того, он не захотел работать с кланом, даже после стабилизации ситуации. Вместо этого он решил работать с ассоциацией Жентарим. Как вы думаете, что он пытается сделать? Он стремится к независимости ХМ. И вы все еще собираетесь оказать ему услугу, зная это? Вы знаете, какой катастрофой будет для клана, если мы позволим ему продолжать в том же духе? Тон Фюгина становился серьезнее. Тогда, сэр, вы собираетесь прогнать его? Прогнать? Куда? Он подписал столетний контракт с лидером нашего клана. Он не так одинок, как вам кажется. Если вы будете слишком давить на него, он... Голос адепта Киагана становился мягче. Он повернулся, чтобы посмотреть на Саназар. Точнее, облако фиолетового тумана, окутавшее ее. Хотите сказать, что он присоединится к Алисе? Спросила она. Я точно не знаю его отношения с Алисой. Тем не менее, я могу сказать, что Алиса была шахматной фигурой, которую Гримм отложил заранее. Если клан отвернется от него, ему нужно только склонить голову, проглотить свою гордость, и будет несложно получить убежище ведьм судьбы. Когда это произойдет, решит ли клан разорвать наши дружеские отношения с ведьмами судьбы? Из пурпурного тумана не доносилось ни звука. Адепт второго класса Фюгин тоже нахмурился. Он впервые взглянул на вещи под таким углом. «Мэри тоже скоро вернется», — заговорила Саназар. «Адепт Мэри, разве это не тот вампир, который в хороших отношениях с Гримом? На плоскости рыцарей еще не все улажено. Зачем ее отправлять сюда?» Адепт Киаган был глубоко потрясен. Он не мог не озвучить вопрос, который внезапно возник в его голове. Он сразу понял, что вышел за рамки и быстро поклонился. Саназая дала простое объяснение. «Это Мэри сама по себе нарушитель покоя. Она убила Актиона. Ее отправляют обратно с выговором. Клан обсуждает ее наказание, как это случилось. Даже адепт Киаган интересовался ситуацией. Почему у всех людей, связанных с Гримом, столько проблем? О чем только думала Мэри? Неужели она больше не хочет жить?» Все замолчали. Глава 450. Они все еще занимались послевоенными делами. Ученики остались в башне, чтобы отдохнуть, а остальные вернулись на ресурсный участок, чтобы прибраться. Участок потерял свою ценность. Великая битва между тремя адептами нанесла необратимый ущерб. Широкий участок земли либо превратился в болото, разоренные наводнениями, либо сгорел дотла. Большинство магических растений погибло. Выжившие скрылись. Чтобы избежать резни на землях поблизости, Юрий и слегка раненый Морс носились повсюду возле города Гилниас, пытаясь изо всех сил уничтожить этих счастливчиков. Тем не менее, десятки странных случаев происходили ежедневно. Юрий и Морс работали на износ, чтобы решить эти проблемы. Десятки адептов, которые были свидетелями битвы, дали подробный отчет о том, что произошло. Почти каждый ученик слышал о могуществе и силе адепта Грима и быстро начинал боготворить его. Три адепта, основываясь на описании ученика Хилла, клан Аки послал удивительное количество адептов. Адепт Грим обжег одного из них. Даже сейчас он пребывал в агонии на втором этаже башни, прикованный к постели. Он уже получил необходимое лечение, но процесс восстановления обожженной плоти был очень болезненным. Адепт Грим поймал другого адепта. Он заточил его в башне под множеством слоев магии и массивов. Ходили слухи, что этот человек был боевым адептом элитного уровня. Третий, с другой стороны, даже не показывался. Он был напуган доминирующей демонстрацией силы адепта Грима. Эта битва подняла боевой дух учеников клана. Это заставило их испытывать непревзойденное уважение и чувство обожествления пламенного демона. Даже те, кто сомневался, были шокированы, когда вернулись с разрушенного ресурсного участка. По их словам, это место превратилось в зону магмы. Везде была лава, земля была выжжена, едкая сера наполняла воздух, а черно-красная магма оставалась на поверхности земли рядом с поврежденными клумбами и садами. Если бы не координаты, указывающие на это место, ученики не поверили бы, что это тот ресурсный участок, который они охраняли в течение 7 или 8 лет. Клан Саруба, возможно, потерял довольно много ресурсов за эту битву, но с двумя вражескими адептами в их руках, клану Аки придется заплатить огромную сумму компенсаций, чтобы решить этот вопрос. Пока ученики были заняты работой, Грим оценивал военные трофеи в своей комнате. Он схватил сразу двух адептов. Согласно руководству адепта, все, что у них было, стало военной добычей. Даже если их выкупит, ему не нужно было возвращать эти вещи. Враг должен был предложить высокую цену за них. Грим снял золотой браслет и золотые когти с обгоревшего сича. К сожалению, огненный натиск Грима серьезно повредил золотые доспехи и сапоги. Их уже не восстановить. Кроме того, Грим нашел на теле сича ремень и потрескавшийся огненный талисман. Было ясно, что противник провел много подготовительных мероприятий, прежде чем найти его. Однако экспоненциальное увеличение мощности Грима после превращения в пламенного демона превзошло ожидания сича. Следовательно, огненный талисман элементарного уровня разбился в бою. Золотой браслет был предметом промежуточного уровня. Его владелец обладал способностью свободно ходить по воздуху. Золотые когти тоже были промежуточного уровня. Они были зачарованы тремя магическими способностями: укус крови, ускорение и пробивание брони. Что касается остальных предметов, большинство из них уже было уничтожено пламенем элементия, в результате чего Грим потерял много потенциальных трофеев. Фландр, кто сдался, оставил больше призов. Одной коллекции магических предметов было достаточно, чтобы удивить Грима. Короткий посох, который Фландр держал во время боя, многого не стоил. Тем не менее, сапфир империи, встроенный в оружие, был высококачественным продуктом стоимостью до 1000 магических кристаллов. Кольцо замерзания. Магический предмет промежуточного уровня. Заклинания воды имели замораживающий эффект. Мантия империи. Магический предмет промежуточного уровня. Зачарованный с волновым щитом. 3 использования в день. Зачарованный призывом голема элементия воды. Уровень адепта. 1 использование в день. Зачарованный зеркальным отражением. Медальон духа. Магический предмет начинающего уровня. Помогал сконцентрировать дух. Кольцо мгновенного заклинания. Магический предмет начинающего уровня. Может сэкономить до 1/3 времени чтения заклинания. 3 использования в день. Кольцо магической детонации. Магический предмет начинающего уровня. Может зачаровать определенное заклинание. 2 использования в день. Браслет кровососа. Магический предмет начинающего уровня. Может зачаровать оружие ближнего боя вампирским прикосновением. Магический пояс. Магический предмет начинающего уровня. Зачарованный энергетическим барьером, который может уменьшить урон от всех заклинаний элементия на 12%. Сапоги для волн. Магический предмет начинающего уровня. Позволял ходить по воде. Отличная комбинация с кислотным бассейном. Было также кольцо хранения с большущим пространством. Внутри хранилась карточка магических кристаллов стоимостью в 20 000 магических кристаллов, а также 4 000 физических кристаллов, несколько магических томов, блокнот и множество материалов для заклинаний. Самым ценным предметом был маленький пузырек с ледяным мозгом. В нем было около 20 капель жидкости. Это уникальное вещество, созданное в телах существ ледяного атрибута. Потребление его в больших количествах может повысить магическую устойчивость людей и врожденное сродство с водой. Вероятно, это то, что Фландер приготовил для своей будущей попытки перейти во второй класс. Чип быстро оценил общую стоимость всех этих предметов. В общей сложности они стоили от 60 до 80 тысяч кристаллов. Это означало, что Грим практически получил половину башни адепта. По крайней мере, на данный момент Гриму больше не нужно беспокоиться о повседневном функционировании огненного трона. Посланник клана Аки прибыл очень быстро. К удивлению Грима, это оказалась Ламур. Он уже с ней общался, но это был первый раз, когда он видел ее лично. Она была обычной женщиной-шатенкой. Ее стройную фигуру обвивала серая мантия адепта. Самой заметной чертой Ламур были ее странные золотистые глаза. Грим чувствовал, как будто мощный вихрь скрывался в глубине ее глаз. К счастью, у него была защита душевного барьера. Он мог в любой момент отозвать свой дух, чтобы убедиться, что Ламур не вступит в контакт с его душой. «Ты очень осторожен и удивителен», — Ламур улыбнулась ему. «Я думала, что ты принесешь лишь немного неприятностей Фландру. Кто знал, что ты настолько силен и у тебя есть такой голем? Хе-хе, эти старые чудаки в клане... «Должно быть, разозлились, я ведь не поблагодарил тебя за предоставленную информацию». Грим тоже улыбнулся в ответ. «Без твоей информации мне было бы трудно уничтожить и Сича, и Фландра». «Хе-хе», вдруг радостно захихикала Ламур. «Думаешь, теперь у тебя есть рычаги воздействия на меня? Ты хочешь шантажировать меня, а почему нет? Тогда я с сожалением должна сказать, что ты не понимаешь кланаки. Ты мог бы рассказать обо всем Фландру. Посмотрим, как они отреагируют». «Ладно, давай пропустим лишнюю болтовню», — Грим перебил ее, — «что твой клан Аки планирует предложить в качестве выкупа. Я надеюсь услышать удовлетворительное число. Что касается конфликта между нашими кланами, то сейчас старейшины ведут переговоры. Я до сих пор не знаю подробностей, но ты будешь только в плюсе». «О», — Грим задумался. «Возможно, захватив адептов, он был человеком, который создал возможность для этого соглашения. Однако не он обладал правом вести переговоры. Если бы противник хотел поговорить, он пошел бы прямо к лидерам Саруба, вместо того, чтобы тратить время на адепта первого класса. Однако его преимущества были гарантированы, независимо от окончательных результатов переговоров. Теперь дело было только в том, насколько искренны будут адепты Аки, чтобы улучшить обращение с двумя заключенными». Полчаса спустя Ламур покинула каменную башню с улыбкой на лице. Грим получил дополнительные 50 тысяч магических кристаллов и продвинутые целебные зелья. Раны Сича были тяжелыми. Его телосложения было достаточно только, чтобы предотвратить ухудшение травм. Ему было трудно регенерировать и полностью восстановиться. Таким образом, эти зелья были своего рода взяткой от клана Аки, чтобы убедиться, что адепт Сича не получит травм, которые отразятся на его будущем. Гримм посчитал, 3 из этих зелий было достаточно, чтобы помочь адепту Сича оправиться от ожогов. Оставшиеся 2 флакона достанутся ему. В течение следующих нескольких дней Гримм оставался в башне, молча ожидая новостей от клана. По его оценкам, конфликт между Сарубой и Аки завершится менее чем через 3 дня. Глава 451. Город Фиднан. Башня адепта. Массив телепортации продолжал мигать. Только через 3 минуты свет начал стабилизироваться. Через некоторое время свет померк, перед остальными появились 5 фигур разной высоты. С возвращением, Мэри. Первым, кто вышел поприветствовать Мэри, был адепт Кеган. Они оба сотрудничали и работали вместе в рыцарской плоскости. Естественно, у них были гораздо более тесные отношения по сравнению с другими присутствующими. Хаэм, что здесь приветствовать? Я здесь, чтобы принять наказание. Ах да, старейшины уже решили, как меня наказать. Мэри все еще была в алой броне. 3 кровавых рыцаря и старый лис Ван Ли последовали за ней. Они упали на землю и схватились за головы руками, крича в агонии. Сначала Мэри выглядела нормально, но через несколько шагов ее тело задрожало, и она тоже рухнула на землю. С ее тела поднялись облака красного тумана, вызвав запах крови. Какая интенсивная обратная связь. Похоже, ты извлекла выгоду из своего пребывания на рыцарской плоскости. Эй, помогите леди Мэри вернуться в ее покои, приказал адепт Кеган, оценивая странных рыцарей, следующих за Мэри. Он чувствовал, что эти рыцари были вампирами. Все они обладали уникальной магической аурой Мэри. Они были своего рода духовными слугами. Их сила потрясла Киагана. Все 3 были почти столь же могущественны, как и ветераны-адепты. Только парень, одетый как дворянин, был немного слабее, с силой псевдо-адепта. Память адепта Киагана была исключительной. Он мгновенно узнал сияющих 2 класса. Однако путешествие из меньшей плоскости в большую оказало на них негативное влияние. Их души были подавлены мировым сознанием, вызывая различные степени регресса в их уровне и силах. Если у них будет достаточно времени и ресурсов, они смогут восстановить свои прежние силы. Конечно, сначала им придется привыкнуть к законам этого мира. Однако если подумать о трудности продвижения адепта 2 класса, то можно понять, насколько непрактично было бы для Мэри помогать кровавым рыцарям снова подняться во 2 класс. Приведите сюда еще людей и помогите им дойти до жилища Мэри. Ученики, ждущие в стороне, вышли вперед. Они собирались помочь Мэри и рыцарям подняться, когда кровавый туман напалил их. Они закричали от боли и попятились. Мэри несколько раз застонала, прислонившись к стене и помогая себе подняться. «Что со мной происходит? Почему у меня так болит голова?» «Это обычная реакция на возвращение с меньшей плоскости. Мы называем это явление обратной связью. Если вытерпишь этот период боли, твои силы улучшаются с взрывной скоростью. Такие опрометчивые люди, как Мэри, всегда сначала делали, а потом думали. Если она чувствовала, что что-то не так, она определенно будет бороться, прежде чем говорить. Сражаться такому адепту элементия, как Кеган, с диким и свирепым адептом родословной, как Мэри в узком пространстве, было плохой идеей. Поэтому, чтобы избежать неверного толкования ею ситуации, Кеган как можно быстрее объяснил все. Мэри закрыла глаза и немного расслабилась после того, как подтвердила, что эта головная боль приносит ей пользу. Затем она оглядела комнату и нахмурилась. «Где Гримм? Разве он не в курсе, что я сегодня возвращаюсь?» Кеган горько улыбнулся. На самом деле он не знал, потому что сейчас он находится за пределами штаб-квартиры. Похоже, может разразиться клановая война. Война. Глаза Мэри заблестели, когда она услышала эти 2 слова. «Куда нам идти? Расскажи обо всем. Любой другой сделал бы все возможное, чтобы избежать войны кланов, опасаясь стать пушечным мясом клана. Но только не Мэри. Что нам делать с твоими подчиненными? С ними? Пусть они идут с нами». Мэри протянула тонкую руку. Вокруг ее подчиненных появилось облако кровавого тумана. В следующую секунду они превратились в маленьких летучих мышей, нырнули в ее доспехи и исчезли из виду. В конце концов, Мэри была вампиром и адептом родословной. Ее телосложение было намного лучше, чем у обычного адепта. Вскоре эффект от обратной связи плоскости полностью исчез. Аура силы, которую она излучала, значительно увеличилась. Если бы Гримм был здесь, он был бы шокирован, обнаружив, что физические данные Мэри намного превзошли его собственные. Фактически, она уже достигла уровня элитного адепта. 2 часа спустя, Мэри вышла из комнаты Киагана и быстро спустилась вниз. Она собиралась в свою комнату, когда над ее ухом раздался пронзительный голос Ван Ли. «Госпожа, похоже, положение адепта грима в клане Саруба не очень стабильно, Хаэм, почему ты так решил?» Мэри не была обеспокоена этой новостью. «Не уверен, заметили ли вы раньше, но адепт Киаган, похоже, не хочет, чтобы вы виделись. Он неоднократно подчеркивал, что ситуация там сложная, и вам было бы неуместно появляться там, а Мэри никогда не интересовали такие детали». Она как раз собиралась задать Ван Ли еще один вопрос, когда остановилась. Перед дверью в ее комнату стояла молодая и красивая женщина-адепт. Она кивнула ей и улыбнулась. «Вы, должно быть, леди Мэри, приятно познакомиться, я Мерил, ученица грима, ученица. Прошло всего 11 лет, и этот парень сумел вырастить ученицу уровня адепта. Вы уже виделись с адептом Киаганом, не так ли? За эти годы много чего произошло. Возможно, у него не было времени рассказать вам обо всем. Я пришла, чтобы сообщить вам обо всех изменениях», адепт Мерил говорила небрежным тоном, но Мэри, убивая и сражаясь в течение дюжины лет, все еще могла уловить следы убийственного намерения в ее голосе. Мэри впустила Мерил в свою комнату и услышала обо всем, что случилось с гримом за последние 11 лет. Алиса продвинулась до уровня адепта и даже стала лидером ведьм судьбы. Грим построил башню адепта, известную как Огненный трон, на краю Черного леса. Теперь он накапливал там силу и влияние. Похоже, между гримом и начальством возникла напряженность. На этот раз в войне кланов были признаки заговора. Грим находился в городе Гилниас-1, клан отказался посылать подкрепление. В этой ситуации было нечто большее, чем казалось. К тому времени, как Мерил закончила говорить, алые глаза Мэри наполнились убийственным намерением. «Я иду в город Гилниас. Не волнуйтесь, я намного сильнее, чем раньше. Со мной ваш учитель, безусловно, будет невредим». Мэри попросила у Мерил карту и тут же вылетела из окна своей комнаты, не потрудившись выйти через двери башни. Она превратилась в летучую мышь и захлопала крыльями, исчезая за горизонтом. Как только город Фигнан исчез из виду, Ван Ли бросил вызов свистящим ветрам и с большим трудом взобрался на плечо Мэри. «Госпожа, ваши действия неразумны. Они, скорее всего, вызовут подозрения у лидеров клана Ван Ли. Запомни, твой долг – строить планы и интриги, а не препятствовать моим решениям». Ван Ли в страхе втянул шею. Тем не менее, он из любопытства спросил: «Госпожа, какие у вас отношения с этим адептом гримом? Зачем так рисковать, чтобы помочь ему? Он мой напарник». Холодность Танамери заставила Ван Ли прекратить задавать вопросы. Вместо этого он молча размышлял о значении этих слов. Это был совершенно новый мир. У него были совершенно другие правила по сравнению с миром, откуда он пришел. Пока он разбирался во всем в этом мире, в его законах и правилах, он едва ли верил, что может помочь своей хозяйке спланировать все, что может произойти. Он не мог не думать об адепте гриме. Какие отношения у этого парня с его хозяйкой? Партнеры, союзники или любовники? Госпожа казалась жестокой и дикой, но она была девушкой. Нет, девушкой-вампиром. Возможно, в ее сердце все еще оставался след женской эмоциональной зависимости женщины. «Ван Ли, о каких глупостях ты сейчас думаешь?» Сердитый окрик Мэри потряс его душу. Из-за связи между их душами, Мэри чувствовала мысли Ван Ли. «Пощадите меня, госпожа, я больше не буду этого делать». Ван Ли поспешно спрятался в доспехе Мэри и больше не смел показываться. Мэри впала в раздумье. Она бросилась сюда без колебаний, услышав о беде, в которой оказался грим. Тем не менее, она все еще не понимала собственных эмоций. Любовники, какое нелепое слово. Многие адепты мужского и женского пола становились любовниками, а также тем, что другие называют мужем и женой. Однако большинство адептов часто находились в зависимых отношениях. Один из них высококлассный адепт, а другой вступал в отношения за ресурсы, знания или даже влияние в своем клане. Они жили жизнью ухоженных питомцев. Мэри не могла смириться с такими извращенными отношениями, разве что она не была доминирующей. Алые глаза Мэри загорелись, когда она подумала об этом. Это может быть хорошей идеей. Глава 452. Каменная башня. Простое каменное сооружение. Никаких удобств, как в настоящей башне адепта. Конечно, не было моря лавы, такого как в огненном троне, которое грим мог использовать, чтобы продолжать закалять свой дух. Эффективность медитации в таком месте составляла лишь 1/4 или даже 1/5 того, что было в огненном троне. Каждый день здесь был для Грима как бесконечная пытка. Чтобы не тратить впустую свое время, он посвятил большую часть времени изучению и овладению потусторонними рунами. После 11 лет обработки Чипу удалось проанализировать и расшифровать 173 руны из рыцарской плоскости. Помимо 122 основных рун, которые разделяли оба мира, 35 рун были вариациями существующих рун, а 16 из них были новыми редкими рунами. Можно сказать, что вариационные руны и редкие руны были величайшим урожаем Грима. Это потому, что эти руны были сущностью высшего тайного знания малой плоскости. Рыцарская плоскость была небольшой, ее тайные знания были ограничены из-за подавления рыцарей, но рыцарям удалось подтолкнуть силу каждой отдельной руны к пределам. Все было бы совсем по-другому, если бы зеленые драконы, манипулирующие королевством из-за кулис, не были такими скрягами. Если бы они покончили с ограничениями родословной рунических сил, клан Саруба мог только мечтать о том, чтобы уничтожить плоскость рыцарей. Однако в этой вселенной не было таких вещей, как если бы. Такова была жадная натура зеленых драконов. Рыцари не смогли получить решающего преимущества против зловещих адептов. Вот почему проигрыш рыцарской плоскости был неизбежностью для зеленых драконов. Даже если бы адепты никогда не обнаружили этого приюта зеленых драконов, их нашла бы другая доминирующая раса. Эти редкие руны сохранили некоторые формы происхождения плоскостных законов. Это было потому, что они не прошли долгий процесс эволюции и изменения, как руны мира адептов. Это Грим оценил больше всего. Согласно Чипу, собранных и созданных рун в мире адептов насчитывалось более 1000. Именно сочетание всех этих рун сформировало богатую культуру магии в мире адептов. Древние адепты когда-то обращались к хаотичным рунам и учились у природы. Непрерывная оптимизация, модификация и создание рунической системы на протяжении многих лет привели к тому, что хаотические руны эволюционировали и превратились в магические руны, которые могут использовать современные адепты. Хаотические руны древних времен часто были проявлением плоскостных законов на телах могущественных магических существ. Это время, когда мировое сознание еще не родилось. Следовательно, эти руны не могли освоить обычные люди. Только великие адепты с исключительным талантом и изобретательностью могли изучать их. Именно благодаря этим рунам они получили доступ к сверхъестественным и таинственным силам. Природа этих рун приблизила их к истине и силе происхождения законов. Вот почему каждый адепт, овладевший древними хаотическими рунами, был могущественным существом, способным разорвать небеса и расколоть землю одной мыслью. Тем не менее, небольшое количество могущественных личностей было вынуждено защищать всю человеческую расу. В результате многие мудрецы посвятили свои усилия исследованию и анализу хаотических рун. Годы повторяющихся экспериментов и исследований, наконец, позволили человеку стать адептом, опираясь на силу новых вариантов рун. Новые адепты, несомненно, обладали более слабым владением законами по сравнению с древними адептами. Тем не менее, этот прогресс значительно снизил трудность продвижения. Таким образом, поколение за поколением накопления превратили хаотические руны во множество новых рун. Это изменение значительно ослабило силы самих рун и сделало силы плоскостных законов недосягаемыми. Это позволило людям быстро вырастить большую партию адептов. По мере того, как законы становились сложнее, все меньше адептов могли овладеть хаотичными рунами. С другой стороны, число новых адептов начало расти. Наконец, они стали доминирующей силой, родилась совершенно новая цивилизация. Все руны, которые адепты изучали сегодня, были новыми рунами, созданными посредством анализа хаотических рун. Древние руны, которые мало кто мог выучить, рассыпались в прах. Тем не менее, все адепты Элементия знали силу этих хаотических рун. Они могли быстро и более эффективно ощутить силу плоскостных законов, если использовали хаотические руны. Конечно, это справедливо только в том случае, если способности и знания адепта достигли определенного порога. К сожалению, в мире адептов современности было практически невозможно заполучить в свои руки древнюю хаотичную руну. Большие организации сохранили какие-то хаотичные руны, но они никогда не будут так щедры, чтобы предлагать их обществу для исследования. Вместо этого они прятали их глубоко внутри своей организации, относились к ним с величайшей важностью и секретностью. Только высокопоставленным и основным адептам их организации было разрешено исследовать их. Многие могущественные адепты обсуждали хаотичные руны в своих записях. Исследования и анализ хаотических рун были трудоемкими. Даже одна и та же руна, проанализированная двумя разными адептами, может привести к совершенно разным знаниям и опыту. Только сам исследователь сможет использовать полученные результаты. Это означало, что никто не сможет ссылаться на результаты исследований, не говоря уже о том, чтобы использовать их. Именно эта уникальная особенность хаотичных рун делала их нежелательными для адептов низкого класса. Однако если адепт сможет расшифровать хотя бы часть хаотичной руны, он сможет объединить эти знания со своими способностями и создать уникальные заклинания. Несмотря на то, что многие адепты ежедневно создавали новые заклинания, содержащие силу хаотических рун, всегда были известны своей силой и эффективностью. Грим был адептом 11 лет, однако он собрал лишь жалкое число из 327 магических рун. Каждая из них была фундаментальной. Редкие руны, найденные в плоскости рыцарей, возможно, не претерпели бесчисленных эволюций и модификаций рун этого мира. Тем не менее, если бы Грим смог расшифровать их полностью, он, возможно, смог бы вычислить часть модели плоскостного закона. Чип организовал и классифицировал 35 вариаций рун и 16 редких рун. Чип разделил их на 6 основных атрибутов – землю, огонь, воду, ветер, свет и тьму. Затем эти атрибуты были разбиты на ветви – кислота, хаос, лед, тень, смерть, молния, зло, ужас, пламя, силовое поле, язык, сияние, душа, звук и многое другое. Чип оценил время завершения работы в 67 лет исследования всех этих рун. Это означало, что Гриму придется сосредоточиться только на этих рунах, не делая ничего другого. Более того, он даже не знал, насколько они будут полезны. Это было тяжелое вложение времени. Сокрушительный удар для Грима, если бы расшифрованные руны нельзя было включить для улучшения его сил. Грим лишь на мгновение заколебался, прежде чем выбрать приоритет расшифровки рун, связанных с его близостью. Есть три руны, связанные с огнем. Одна была вариацией руны, а две были редкими рунами. Для анализа вариаций руны требовался 41 день, а для изучения редких рун – 78,82 дня. Фактически, это был значительно сжатый период времени, на который Грим был способен только благодаря своей огненной близости и мощному инструменту, которым был чип. Любому другому адепту, вероятно, потребовалось бы несколько лет или даже десятилетий. Поскольку ему больше нечего было делать в башне, Грим направил всю вычислительную мощность чипа на анализ огненной руны. Он хотел знать, могут ли эти руны, ради которых он рисковал своей жизнью, действительно помочь ему. Грим отдал приказ, странная руна, сделанная из чистого огня, немедленно всплыла в глубинах его разума. Руна медленно начала вращаться. Когда он погружал свое ментальное сознание в руну, в его душе поднималось странное и неясное чувство. На земле, в его прошлой жизни, любое слово, построенное с помощью символов, могло нести только смысл. Однако здесь, в этом фантастическом мире магии, слова обладали энергией и силой. Помимо способности передавать информацию через сложные символы, руны могли также раскрывать детали о мире посредством распределения и изменения энергии внутри них. Например, в голове Грима в настоящее время плавала огненная руна. Несмотря на то, что он лишь сформировал линии в форму потусторонней руны, он каким-то образом коснулся законов огня мира. Линии, которые образовывали руну, теперь светились золотым сиянием. Это чувство шло из души. Когда Грим смотрел на руну, в сердце поднималось теплое чувство. Это не был магический эффект, примененный к нему извне. Эта таинственная сила очаровала его. Его ментальное сознание погрузилось в это чувство, молча пытаясь понять колебания ауры огня внутри руны. Чип испустил яркий синий свет. Он записывал каждое изменение, происходящее внутри руны. В этот момент защитные системы башни послали предупреждение. В башню вломился посторонний. Глава 453. Грим не сразу узнал Мэри. 10 лет сражений на другой плоскости произвели огромные изменения во внешности и самообладании Мэри. Ее кожа была по-прежнему белой, лицо нежным, как прежде, а глаза светились алым кровавым цветом. Однако эта некогда несравненно красивая девушка теперь стала холодным, решительным и способным лидером. Каждое ее действие несло в себе властную ауру запугивания. Тайный зал теперь был заполнен учениками, которые пронюхали о новостях. Хотя они знали, что незваным гостем был страшный адепт, они, похоже, не боялись. Они держали волшебные палочки в руках, свитки на поясе и выпили несколько бутылок зелья сопротивления. Сэр Пламенный Демон был в башне. Это, несомненно, наполнило учеников безграничным мужеством и отвагой. Если бы Сабрина не подавила их рвение, ученики бы уже напали на незваного гостя. «Могу я узнать, откуда вы пришли, леди? Почему вы вторглись в собственность клана Саруба?» Сабрина нервничала, но она была главной среди учеников. Прежде чем злоумышленник успел заговорить, в комнате раздался голос Грима. «Уберите свои палочки», Грим спустился по винтовой лестнице. «Позвольте представить вам нашего гостя. Это женщина, известный адепт Мэри из нашего клана Саруба». «Адепт Мэри, кровавая чародейка?» Ученики в шоке раскрыли рты. У них были сложные чувства. Она не казалась такой страшной, как утверждали слухи. У нее была дурная репутация в клане за жестокость. Почти все ученики слышали о ее подвигах. Она была боевым адептом, который занял видное место рядом с адептом Гримом, и она обладала мощными вампирскими талантами. Ее послали на войну плоскости сразу после того, как она стала адептом. Следовательно, немногие ученики в клане видели ее до этого. «Мэри, когда ты вернулась? Пойдем ко мне в комнату». Грим ясно почувствовал перемены, которые претерпела Мэри после столь долгого отсутствия. Однако все складывалось не так, как он думал. Мэри не выглядела слишком счастливой или взволнованной, увидев его. Вместо этого она сузила алые глаза и молча оценивала его. После долгой паузы она гордо произнесла: «Я убила Актиона». Лицо Грима дернулось. Он не мог не задать вопрос. «Зложука?» Это было огромным сюрпризом для учеников. Никто из них не мог скрыть шока, который отразился на их лицах. И больше всего был удивлен Грим. Другие могли не знать сложность Актиона как оппонента. Тем не менее, он лично сражался против него несколько раз. Он знал, насколько раздражающей и могущественной была его магия. Кроме того, Актион был также мощным адептом, который мог ударить выше своего веса. Если бы у него была возможность собрать армию жуков, он смог бы сокрушить любого обычного адепта. Жуки сожрали бы его прежде, чем у него появился шанс подобраться поближе. Нельзя было измерить Актиона, основываясь на его атрибутах как нового продвинутого адепта. Имея численное преимущество в виде жуков и собственного бессмертного тела, Актион мог измотать элитного адепта и утащить в могилу. «Я официально бросаю тебе вызов. Мэри суждено было сегодня отправить некоторых учеников к кому своими новостями. Идем». Позади нее поднялся кровавый туман. Раскрылась пара больших кожаных крыльев. Она медленно оторвалась от земли и вылетела из каменной башни, направляясь к пустырю. Черт возьми, что это было? Грим был совершенно сбит с толку. Даже он не всегда понимал, о чем думает Мэри. «Слушайте приказы Сабрины. Следите за башней, пока я не вернусь». Дав несколько простых инструкций, Грим активировал все защитные системы. Затем он быстро последовал за Мэри. В 5 километрах от восточной окраины города Гилниас, Мэри уже ждала. Мэри парила в 50 сантиметрах над небольшим холмиком земли, похожим на могилу. Ее малиновые глаза были устремлены на Грима. Обтягивающая броня покрывала верхнюю половину тела. На доспехах мелькали малиновые узоры, изредка образуя кроваво-красные розы. Ее обнаженные руки и ноги были белыми и гладкими, а ее кожа сияла. Маленькое личико Мэри было таким же нежным и совершенным, как и раньше. Ее соблазнительные красные губы в паре с кроваво-красными глазами создавали незабываемое зрелище. За спиной у нее был длинный лук, который светился тем же малиновым светом. Грим был знаком с этой броней и луком. На самом деле, он мог даже описать каждый узор и руну на них. Это потому, что он лично модифицировал их для нее. «Что случилось, Мэри?» По прибытии Грим остановился перед Мэри и в замешательстве спросил: «Мы так давно не виделись. Разве мы не должны наверстать упущенное? Какие у нас отношения?» Вдруг спросила Мэри. «Отношения?» Грим наклонил голову и немного подумал, прежде чем ответить с полной серьезностью: «Друзья, у адептов нет друзей. Для адептов есть только знание, польза и собственное я. Ну, раз это для тебя неприемлемо, то определим наши отношения как товарищеские. В отношениях доминируют и подчиняются. Что ты думаешь о нас? Кто доминирует, а кто подчиняется?» Мэри продолжала смотреть на Грима, совершенно без эмоций. Ее слова удивили Грима. Битва за власть — в прошлом и Грим, и Мэри всегда относились друг к другу с искренностью. Враги, с которыми они сталкивались, почти всегда были слишком сильны. Они вместе справлялись со всеми трудностями, которые возникали на их пути. Вот почему они никогда честно не выясняли иерархию между ними. Я только вернулась из плоскости рыцарей. Я слышала, между тобой и кланом возникли проблемы. Адепт Мерил также рассказала мне обо всем, что произошло в клане за этот период. Я могу сказать, ты не тот человек, который будет жить только настоящим. Не имеет значения, башня адепта или инвестиции, которые ты вложил в Алису. Все это, наглядное проявление твоих амбиций. Грим ничего не сказал, он молча слушал. Ты хочешь стать независимым, ты хочешь создать свою собственную силу и организацию. Мэри продолжала настаивать на своем и, наконец, пришла к самому важному вопросу, какую позицию я бы заняла в организации, которую ты себе представляешь, наложница или подчиненная. Голос Мэри в конце внезапно повысился. Если ты хочешь, чтобы я служила тебе, тебе придется сначала побороть меня. В противном случае, ты должен преклонить передо мной колени и называть меня королевой. Мэри издала пронзительный крик, ее крылья развернулись. Вылетели 4 кровососущие летучие мыши. Они приземлились и превратились в 3 мускулистых рыцарей в доспехах и 1 благородного юношу. 3 сияющих рыцаря. Грим сразу узнал их. Он не мог не удивиться степени могущества Мэри. Если бы не этот конфликт, Грим был бы счастлив за нее. Черт. Попытка подчинить гордую женщину адепта была чертовой мечтой, если у него не будет достаточно сил. Тем более, когда дело касалось такой соперницы, как Мэри. Грим знал, что не время отступать, когда увидел, что Мэри раскрыла всю свою силу. Несмотря на то, что бой был слишком запутанным, это будет стоить того, если он сможет заставить Мэри подчиниться. Поняв все это, Грим отбросил свои сомнения. Он небрежно достал из-за пояса блестящее кристаллическое ядро голема и подбросил его в воздух. Тем временем он сам начал увеличиваться в размерах. Огненный элементаль из его тела мгновенно превратил его в пылающее существо. Земля под его ногами таяла от сильной жары. Вскоре земля образовала бурлящую лужу магмы. Красная лава ползла по ногам Грима и тянулась к его телу. Вещество покрыло его толстым слоем магматической брони. Багровая магма, красная лава и пугающее пламя. 3 проявления тепла смешались и образовали 4-метровое огненное тело Грима. Красная лава и пугающее пламя. 3 проявления тепла смешались и образовали 4-метровое огненное тело Грима. В воздухе образовалось 7 огненных щитов. Они начали кружиться вокруг пламенного демона. Каждый из них был 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Эти щиты состояли из красного и желтого пламени. Наконец, из тела Грима вырвался барьер и охватил площадь более 100 метров вокруг него. Вся трава в радиусе огненного кольца вспыхнула. Глава 454. Шокирующе. Вид того, как Грим превращается из человека из плоти и крови в монстра магмы и огня, он посылал в сердце благоговение. Это было удивительное чувство. Однако по-настоящему привлекательным был не сам пламенный демон, а свирепый ветряной дракон, которого Грим вызвал из ядра голема. Это был странный дракон длиной 19 метров от головы до хвоста. Размах крыльев был 10 метров в ширину. Его тело не было ни неосязаемым, что-то между. Поверхность его тела покрывал слой светло-зеленой полупрозрачной чешуи. Сквозь толстую чешую было видно, что плоть и кости дракона ветра на самом деле не были физическими. Вместо этого они представляли собой массы быстротекущих вихрей ветра. У него были выступающие и четко очерченные кости по всему телу, костяные шипы торчали с головы до хвоста. Они мерцали леденящим светом. Зеленый дракон гордо поднял свою голову. Когда он открыл пасть, можно было увидеть небольшую грозу в его горле. У ветряного дракона была массивная пара крыльев за спиной, тонкие передние конечности и толстые мускулистые задние лапы. В отличие от пламенного демона, в которого превратился Грим, ветряной дракон появился из ниоткуда. Внезапный дисбаланс элементия вызывал ужасное чувство. Грим поднялся в небо, как миниатюрное солнце на спине дракона. Бесконечное пламя ласкало землю, температура продолжала расти, как будто они были погружены в вулкан. 3 кровавых рыцаря были в норме. Энергия крови в их телах сформировала кроваво-красные барьеры. Эта защита позволила им противостоять повреждениям от интенсивного жара и пламени. Однако слабый Ван Ли не мог этого сделать. Он завизжал от боли, превратившись в летучую мышь, и отчаянно вырвался из огненного кольца. Его скорость полета после трансформации позволила ему отойти на 100 метров менее чем за 5 секунд. Даже такой короткий срок был для него пыткой. Волосы на поверхности его тела начали увядать. Вокруг него взорвался кроваво-красный туман. Ван Ли вернулся в свою человеческую форму, как только вышел из огненного кольца. Он отчаянно бил себя по телу и катался по земле, пытаясь потушить огонь. К сожалению, все это было напрасно. Ван Ли вытерпел сильную агонию от горящей плоти и вытеснил небольшое количество энергии крови из своего тела. Он направил энергию и покрыл области своего тела, которые были в огне. Наконец, ему удалось потушить пламя. Как только последняя искра пламени исчезла, Ван Ли с облегчением вздохнул и рухнул на землю. В его сердце поднималось глубокое чувство уважения, когда он смотрел на могучего пламенного демона, стоящего на ветряном драконе. Он снова почувствовал ужас могущественного адепта. Грима не волновала такая мелкая рыбешка, как Ван Ли. Тем не менее, раз он настолько слаб, должен быть какой-то исключительный фактор, который это компенсировал. Этот бой не был настоящим смертельным поединком. Не было необходимости убивать кого-либо. Таким образом, Грим не нанес завершающий удар. В этот момент его внимание было сосредоточено на Мэри, которая облизывала свои красные губы. Мэри не казалась испуганной, несмотря на драматическое появление Грима. Напротив, она жаждала борьбы. Вперед! Под ее командованием три рыцаря, сохраняя свои странные получеловеческие, полулетучие формы, и бросились на Грима с Соросом во главе. Урон от огня, который они получили, увеличивался экспоненциально по мере приближения к Гриму. Алые энергии столкнулись с пламенем элементия. Плотное облако кровавого тумана, охватившее рыцарей, быстро рассеялось. Клинок полумесяца. Казнь в прыжке. Перекрестный удар. Три разрушительные рыцарские боевые техники прорезали воздух. Они ударили в лавовый щит. Разлетелись искры. На лавовом щите толщиной в 50 сантиметров появились три глубоких рубца. Даже брови Грима дернулись, когда он столкнулся с атаками трех кровавых рыцарей. Как и ожидалось от сияющих рыцарей, которых когда-то знали по всей рыцарской плоскости. Их техника средних дистанций была поистине свирепой. Самый глубокий порез почти разрубил лавовый щит пополам. Если бы это произошло, самая мощная защита Грима была бы уничтожена в первом раунде атак. Грим ответил тремя огненными шарами магмы. Внезапная ударная волна пламени и дождь из лавы повергли кровавых рыцарей в хаос. Только благодаря их высокой мобильности они смогли избежать взрыва. Несмотря на это, брызги лавы прожгли их тела и крылья. У них не было выбора, кроме как быстро отступить и использовать свою энергию крови, чтобы восстановиться. Существование огненного кольца делало затяжную борьбу с Гримом мучительной. Враги должны были отступать после каждой волны атак, чтобы предотвратить накопление урона от высоких температур. При этом их ритм прерывался. Все их атаки не имели полного эффекта из-за отступления и отсутствия последующих действий. Столкнувшись с таким адептом, как Грим, рыцарям сначала придется взломать слои энергетической защиты, защищающие его. Затем им придется пройти через толстую магматическую броню, прежде чем они смогут нанести вред самому адепту. Это был единственный способ навредить хорошо защищенному телу Грима. Между тем, им придется выдерживать непрекращающийся шквал огненных заклинаний. Если они сдадутся на полпути и отступят, чтобы залечить свои раны, Грим сможет быстро восстановить свою поврежденную оборону. Было практически невозможно навредить ему, если они не сокрушат всю его оборону с помощью одного раунда атак. Более того, Грим был не единственным, кто сражался против них. Был еще дракон. Любое существо бледнело на фоне ветряного дракона. Они показались бы неуклюжими рядом с ним. По сравнению с кровавыми рыцарями, дракон был как часть самого воздуха. Они не могли отследить его следующее движение. Он выполнял всевозможные немыслимые трюки в полете, несмотря на размеры своего тела. Огненные шары магмы обрушились на кровавых рыцарей с разных сторон, оставляя за собой черный дым. Эти шары внесли беспорядок. Кровавые рыцари больше не могли повторять свои дикие атаки. Преимущество скорости ветряного дракона было слишком явным. Неважно, насколько сильны атаки рыцарей, все было напрасно. Там, на рыцарской плоскости, Грим должен был быть осторожным. Когда имел дело с сияющим рыцарем, небольшая оплошность могла привести к смерти. Однако теперь Грим казался спокойным и собранным, даже перед лицом трех кровавых рыцарей. Конечно, был фактор влияния подавления плоскостей, но в основном это была демонстрация личностного роста Грима. Мэри издала громкий боевой клич. Она превратилась в красный силуэт и бросилась на поле боя. Грим, небрежно преследовавший кровавых рыцарей на своем ветряном драконе, был предупрежден ее криком. Он поспешно приказал дракону уклониться, однако у ветряного дракона не было на это времени. Он отодвинулся на 3 метра, когда лавовый щит грима разбился потоком ударов. Мэри, получив реакцию плоскости, улучшалась не по дням, а по часам. Ее телесные атрибуты намного превысили диапазон опытного адепта и вошли в уровень элитного адепта. Ее 16 очков ловкости почти не позволяли обычному адепту заметить ее, а сила, которая когда-то была ее слабым местом, теперь увеличилась благодаря ловкости. Атаки были быстрыми и мощными. Мэри успешно уничтожила лавовый щит грима, ударив 7 раз. У грима все еще было несколько слоев огненных щитов, но эти щиты предназначались для защиты от атак элементия. Они обладали меньшей физической защитой по сравнению с лавовым щитом. Грим был в ужасе. Он немедленно переместил второй лавовый щит вперед, чтобы временно защитить критические точки. В теле пламенного демона не было жизненно важного места, но были ключевые узлы, которые при повреждении существенно влияли на эффективность кровообращения. Это косвенно уменьшало боеспособность грима. Мэри расправила крылья и отлетела. Ее гладкая белая правая рука стала черной, как уголь. Мэри холодно фыркнула, собрав энергию крови в правой руке. Ее сильно обгоревшая кожа, потерявшая все признаки жизни, быстро отслаивалась, обнажая быстро регенерирующую ярко-красную плоть. Два соперника пролетели мимо друг друга. Взгляды, которые они бросали друг на друга, выдавали шок и осторожность. Очевидно, их боевое мастерство превзошло ожидания друг друга. Весы битвы вновь вернулись к равновесию. Глава 455. Битва разгоралась. Взрывные огненные шары, магматические огненные шары и метеоритные дожди обрушились водопадом. Всюду текла расплавленная лава. Сорос осторожно пробирался сквозь метеоритный дождь, время от времени совершая безумный маневр, чтобы избежать взрывного огненного шара, летящего сверху. Мгновение небрежности могло отбросить его в сторону. Сорос взмахнул крыльями и сделал круг по небу. В области, вокруг которой он кружил, было ослепительное море огня. Однако в то время как большинство огня обычно было на земле, это море огня находилось в 30 метрах в воздухе. Огненный элемент внутри был слишком плотным и активным. Это сильно влияло на поле зрения и духовные чувства Сороса. Следовательно, Сорос понятия не имел, что происходит внутри огненного моря. У него было всего 2-3 секунды, чтобы атаковать. Если он слишком долго задерживался в огне, его крылья горели до дыр. Если это произойдет, он упадет вниз и превратится в кровавого рыцаря. Только один из двух его товарищей все еще летал в воздухе неподалеку. Другой рыцарь был ранен в крыло огненным хлыстом пламенного демона и сейчас был на земле. Это было поле битвы двух могущественных адептов. Без крыльев участвовать нет смысла. Сорос берег свои крылья и иногда бросал в демона алые копья. Грим оставался на спине ветряного дракона. Он изо всех сил старался поддерживать огненное кольцо, чтобы наносить Мэри непрерывный урон, стреляя обжигающими лучами из глаз. Грим гнался за проворным вампиром. 30 минут битвы нанесли относительно тяжелые раны Гриму и Мэри. Ловкость Мэри только раздражала. Не было никакого смысла произносить заклинание, которое требовало более 3 секунд. Попытка наложить крупномасштабное заклинание была самоубийственной. С другой стороны, эти мощные одноцелевые заклинания тоже не были практичными. Шансы, что эти заклинания поразят Мэри, были слишком малы. Даже если Гриму удастся зафиксировать ее позицию, используя свой дух, его заклинание сможет уничтожить только остаточный образ, который она оставит за собой. Когда было необходимо, Мэри даже использовала свою странную магию крови, чтобы поменяться местами с одним из своих рыцарей. Это временно калечило одного из ее подчиненных, но гарантировало ее личную безопасность и не ставило под угрозу ее боевые способности. Тем не менее, несмотря на все преимущества, Мэри была ранена. Самым тревожным было то проклятое огненное кольцо. Пока она находилась в зоне огня, приходилось выдерживать горение разрушительного пламени. Мэри это бы не нанесло большого урона, если бы это был обычный огонь. Тем не менее, это было пламя элементия в 60 очков в силе. Более того, само пламя обладало следом эффекта горения души. Из-за этого Мэри постоянно защищала свои крылья энергией крови. Тем не менее, глубины ее души иногда жгло, независимо от того, насколько крепка была ее защита. Это была не очень мощная или калечащая атака, но это ее очень бесило. Крылья Мэри покрылись ожогами и проколами. Признаки ожогов также появились по всему ее стройному телу. Мэри больше не могла позволить себе использовать энергию крови, чтобы постоянно восстанавливаться. Здесь и не было никаких кровавых угощений для нее. Без питания кровью вампир не мог использовать свой фирменный боевой стиль. Это существенно ограничивало возможности Мэри. Конечно, как ее верный слуга, старый лис Ван Ли уже отправился на охоту. Он привел с собой козу. К сожалению, он не смог отправить эти трофеи в море огня. В тот момент, когда Ван Ли вернулся, взрывной огненный шар выстрелил из поля боя и разнес козла в пух и прах. Грим прекрасно контролировал силу огненного шара. Он не причинил вреда самому Ван Ли. Таким образом, битва зашла в тупик. По правде говоря, давление, с которым столкнулся Грим, было не меньше, чем у Мэри. Длительный период поддержания огненного кольца исчерпывал огненную энергию Грима. Если бы не случайные всплески огненной энергии, исходящие из сердца пламенного демона, Гриму, вероятно, пришлось бы сократить свою оборонительную линию и полностью посвятить себя защите. Он прятался глубоко в море огня и полагался на ветряные барьеры дракона. В настоящее время остался только один разрушенный лавовый щит и энергетический барьер. На массивном теле Грима виднелись три раны. Внутри энергия огня сражалась с энергией крови. Они не заживут до того, если энергия крови не будет нейтрализована. Несмотря на трудности битвы, Грим не заставил ветряного дракона высвободить свою ауру. Он также не завершил вторую фазу трансформации. У него было ощущение, что Мэри скрывает свои козыри, ища шанс. Чтобы не быть застигнутым врасплох, Грим должен был держать и свои козыри. Он молча ждал, когда она нанесет удар. Двое из трех рыцарей были на земле. Они не погибли, но потеряли способность участвовать в схватке. Единственный оставшийся рыцарь был достаточно умен. В результате каждый раз, когда Грим пытался покалечить его, Грим терпел неудачу. Более того, этот кровавый рыцарь знал точное время его атак. Было несколько случаев, когда его рыцарские боевые техники не соединялись, а создавали прекрасную возможность для атаки Мэри. Однажды Гриму даже пришлось исчерпать половину своего свитка Вуду, чтобы заставить Мэри отойти. Мощные заклинания по области действия бессмысленны против гибкого убийцы. С другой стороны, заклинание одной цели было легко избежать. Следовательно, Грим не мог навредить Мэри, не считая огненного кольца и множества заклинаний мгновенного броска. Не говоря уже о том, что еще был рыцарь, ожидающий шанса для удара. Если бы Грим проявил слабость, этот бесстрашный человек, несомненно, ценой бы своей жизни проложил путь для атаки Мэри. Вот почему Грим не мог сосредоточить весь свой дух на Мэри. Тем не менее, шансы на победу Грима по-прежнему неуклонно возрастали. Основной причиной стал чип, завершивший сбор данных о кровавой Мэри. Она больше не была облаком кровавого тумана, чьи действия он не мог предсказать. Ее истинная форма и способности были раскрыты. Мэри, вампир, адепт первого класса, телесные атрибуты. Сила 7, ловкость 16, телосложение 11, дух 7, боевая магия, кровавая стрела, быстрое наступление, кровавые кандалы, истощение жизни, прикосновение вампира, кровавый туман, безумство крови, раздирающий коготь, переливание, багровый пакт. Голова Грима заболела, когда он увидел эти данные. Мэри уже произносила десятки заклинаний. Это была наглядная демонстрация боевого таланта Мэри. Это было так впечатляюще, что Грим потерял дар речи. Адепты ближнего боя не были такими же, как адепты элементия. Адепты элементия часто функционировали как пушки, стреляющие мощными заклинаниями и стоящими на том же месте. У них были заклинания мобильности, но большая часть их боя состояла из дальних атак. Хотя адепты ближнего боя обладали множеством заклинаний, большинство из них были вспомогательными и улучшающими, предназначенными для повышения их силы на близком расстоянии. Поэтому Грим должен был использовать быстрые и последовательные мгновенные заклинания, чтобы отбить проворного убийцу, который наносил удары со всех сторон. Особенно после того, как он потерял лавовые щиты, которые обеспечивали физическую защиту. Когда битва зашла в тупик, Мэри отказалась от стратегии преследования и уклонения. Наконец, она открыла свой туз, кровавые кандалы. Она издала странный визг, и несколько оков связали ее с четырьмя кровными слугами. Затем она набросилась на Грима. Несмотря на то, что Грим приготовился к этому, он был шокирован свирепостью и решимостью Мэри. В следующую секунду на Мэри обрушился шквал огненных заклинаний. Ветряной дракон бросил в Мэри торнадо.